Нет, ему необходимо было узнать, кто в ответе за манипулирование сознанием стольких обитателей Алагизии и зачем ему это понадобилось. Если это дело рук Гальбаторикса, Эрагон очень опасался, что это именно так. Тогда Солимбум был прав, и поражение Варденов неизбежно. А ты не думаешь, что это могло быть делом рук не Гальбаторикса, а самих драконов, как и уничтожение имен? Спросил он. Но Сапфира ответила не сразу. «Возможно», – задумчиво сказала она. «Но тогда, как и сказал Солимбум, в Алагизии действует слишком много различных сил. И пока мы не отправимся на остров Рёнгард, мы о них ничего толком не узнаем». «А там, ты думаешь, нам удастся что-то узнать?» «Думаю, да». Эрагон нервным движением взъерошил себе волосы, и вдруг почувствовал себя невероятно усталым. «Почему все должно непременно складываться так сложно?» Невольно вздохнул он. «Потому что каждому хочется есть, но никто не хочет быть съеденным», мрачно пошутила Сапфира. Эрагон только усмехнулся. И только тут обратил внимание на то, что их тайный обмен мнениями несколько затянулся. Арья с Глоэдром явно были этим недовольны, потому что Арья спросила: «Почему вы оба поставили от нас барьер?» И она глянула туда, где за стеной палатки, свернувшись клубком, лежала Сапфира. «Что-нибудь не так?» «Ты, похоже, чем-то очень взволнован, детеныш», – прибавил Глоэдр. «Да, я взволнован». Эрагон с трудом подавил усмешку, потому что Арья с тревогой следила за его лицом. Подойдя к лежанке, он присел на краешек и свесил руки между колен. Некоторое время он молчал, а потом, перейдя на язык эльфов и магии, спросил, обращаясь к Арье и Глоэдру: «Вы нам с Сапфирой доверяете?» Возникшая после этого пауза оказалась, к счастью, весьма недолгой. «Я? Да», ответила Арья тоже на древнем языке. «И я», сказал Глоэдр. «Ну, кто из нас расскажет им, я или ты?» спросил Эрагон у Сапфиры. «Ты же сам хотел все рассказать, вот и рассказывай». И Эрагон, глядя на Арью, но обращаясь одновременно и к ней, и к Глоэдру, сказал, по-прежнему пользуясь древним языком: «Солимбум назвал мне имя одного места на острове Врёнгард, где мы с Сапфирой, возможно, найдем кого-то или что-то, что поможет нам одолеть Гальбаторикса. Однако же название этого места заколдовано. Каждый раз, как я его произношу, вы сразу же его забываете». По лицу Арьи он видел, как глубоко она всем этим потрясена. «Вы мне верите?» «Я верю», медленно, но не задумываясь, промолвила Арья. «А я верю в то, что сам ты, безусловно, веришь собственным словам», прорычал Глоэдр. «Но это совершенно не значит, что все действительно так и есть». «Как еще я могу доказать это? Вы же не запомните это название, даже если я снова повторю его вам или поделюсь с вами всеми своими воспоминаниями. Вы могли бы спросить у Солимбума, но опять же, вряд ли это поможет делу. А что касается этих чар, то, возможно, есть способ доказать, что они действительно существуют. Призовите сюда кота-оборотня, и мы посмотрим, что тут можно сделать». И Эрагон попросил Сапфира: «Может быть, лучше тебе его позвать?» Он не без оснований полагал, что Солимбум явится куда скорее, если его позовет дракон. Мгновением позже он почувствовал, как Сапфира мысленно обшаривает весь лагерь. Затем она установила связь с Солимбумом, кратко с ним переговорила и объявила всем: «Солимбум сейчас придет». Ждали молча. Эрагон, потупившись, мысленно уже составлял список того, что нужно взять с собой, когда они отправятся на остров Врёнгард. Когда Солимбум вошел, откинув полог палатки, Эрагон с изумлением увидел, что на этот раз он явился в своем человечьем обличье. Юноши с дерзкими темными глазами. В левой руке он держал ножку жареного гуся и время от времени с аппетитом в нее вгрызался. Его губы и подбородок были перепачканы гусиным жиром. Да и на обнаженной груди поблескивали капли не успевшего застыть жира. Прожевав очередной кусок, Солимбум мотнул своим острым подбородком в сторону того угла палатки, где в земле таилась Элдунари Глаэдра, и спросил. «Что ты хотел у меня спросить, выдыхающий пламя?» «Понять, тот ли ты кем кажешься?» Прогрохотал Глаэдр, и его мощное сознание, казалось, поглотило сознание Солимбума. Подобно тому, как плотные черные тучи с легкостью застилают свет ярко горящего, трепещущего на ветру костра. Золотистый дракон обладал поистине невероятной силой духа. И по личному опыту Эрагон знал, мало кто способен противостоять ей. С каким-то задушенным мявом Солимбум выплюнул непрожеванное мясо и отпрыгнул назад, словно наступил на гадюку. А потом замер, дрожа от усилий, обнажив острые клыки и не скрывая бешенства, которое так и горело в его карих глазах. Эрагон на всякий случай положил руку на рукоять Бриссингра. Потом гнев Солимбума несколько утих, но не погас. Казалось, он светится в море черных клубящихся туч мыслей Глаэдра, точно капля раскаленного добела металла. Через минуту буря в душе Глаэдра утихла, тучи развеялись, хоть и виднелись еще где-то на горизонте. «Прошу прощения, Солимбум!» Мысленно обратился Глаэдр к коту-оборотню. «Но мне нужно было знать наверняка!» Солимбум зашипел. Волосы у него на голове встали дыбом, и он стал похож на цветок чертополоха. «Если бы у тебя все еще было тело, старейший, я бы отрубил тебе хвост за такие штуки!» «Куда тебе, котик? Ты бы смог в лучшем случае меня отцарапать!» Усмехнулся Глаэдр. Солимбум снова зашипел от злости. Потом гневно поднял плечи чуть ли не к самым ушам, резко развернулся и двинулся к выходу. «Погоди!» Остановил его Глаэдр. «Не сердись! Ты действительно рассказал Эрагону о некоем месте на острове Врёнгард, где полно всяких тайн, однако никто не запомнил название этого места». Кот остановился и, не оборачиваясь, что-то проворчал. Потом нетерпеливым жестом отмахнулся гусиной ножкой и подтвердил. «Да, рассказал». «А ты называл ему некую страницу в доме Абрвирда, где он и нашел описание этого места?» «Похоже, что так. Но я совершенно не помню, как это сделал. Однако я очень надеюсь, что эта штука, что бы вы там на острове Врёнгард не нашли, спалит вам усы и обожжет лапы». С этими словами, яростно хлопнув пологом палатки, Солимбум вылетел во тьму и тут же исчез. Эрагон встал и носком сапога вышвырнул недоеденную гусиную ножку из палатки. «Тебе не следовало так грубо с ним разговаривать», — упрекнула Глаэдра Арья. «У меня не было выбора», — возразил дракон. «Правда? Но ты мог бы хоть разрешение у него спросить?» «И дать ему возможность подготовиться? Нет уж. Что сделано, то сделано, Арья. И оставь это». «Не могу. Его гордость ранена. Ты должен попытаться как-то его задобрить. Было бы опасно получить такого врага, как кот-оборотень». «Еще опаснее иметь врагом дракона. Оставь его, эльфийка, говорю тебе». Эрагон, сильно встревоженный, быстро переглянулся с Арьей. Тон Глаэдра им обоим очень не понравился, но Эрагон не знал, как тут лучше поступить. «Итак, Эрагон», — спросил золотистый дракон, — «ты разрешишь изучить твои воспоминания о разговоре с Солимбумом?» «Если хочешь, но зачем? Ты все равно потом их забудешь». «Может, и не забуду. Там посмотрим». И, обращаясь уже к Арье, Глаэдр сказал: «Отдели свое сознание и не позволяй воспоминаниям Эрагона замутнять его». «Как пожелаешь, Глаэдр Элда». И музыка ее мысли стала слышаться все более глухо. А мгновением позже Эрагон и вовсе перестал ее слышать. А Глаэдр потребовал: «Покажи мне все, Эрагон». И Эрагон, стараясь подавить растущую в его душе тревогу, возвратился в мыслях к тому моменту, когда Солимбум появился у него в палатке, вскочил на лежанку и принялся старательно вылизывать лапу. Он тщательно припоминал каждую деталь того разговора, что произошел между ними. И мысли Глоэдра настолько переплелись с его собственными мыслями, что казалось, будто старый дракон вместе с ним заново переживает все эти события. Это было весьма неприятное ощущение. Эрагону казалось, что они с Глоэдром превратились в две стороны одной и той же монеты. Когда его воспоминания иссякли, Глоэдр отчасти удалил свои мысли из сознания Эрагона. И тот наконец почувствовал, что вновь стал самим собой. Затем, обращаясь к Арье, золотистый дракон сказал: «Когда я что-нибудь забуду, и если я действительно сумею все это забыть, повторяй мне такие слова: Андумё и Фиранмас на холме печали, и плоть их подобна стеклу. Это место на острове Врюнгард известно мне. Или когда-то было известно. Это было нечто очень важное. Нечто...» И Эрагону показалось, что мысли Глоэдра на мгновение окутала некая серая пелена, заслоняя их точно туман, прилетевший с холмов и долин его нынешнего печального существования. «Ну?» – спросил он, обретая свою прежнюю рисковатую уверенность. «Что же мы медлим, Эрагон? Покажи мне свои воспоминания!» «Я уже показал». И не успел Глоэдр вновь разгневаться, как Арья сказала: «Глоэдр, вспомни. Андумё и Фиранмас на холме печали. И плоть их подобна стеклу». «Как?» Глоэдр вздрогнул. А потом взревел с такой силой, что Эрагону показалось, что этот оглушительный рев услышат все в лагере. «А-а-а! Ненавижу заклятия, стирающие чужую память! Это самая гнусная разновидность магии. Она всегда приводит к хаосу и смятению. И потом все только и делают, что убивают членов собственной семьи одного за другим, даже не сознавая этого». «А что значит та фраза, которой вы с Арьей воспользовались?» – спросила Сапфира. «Ничего. Она могла быть понятна только мне и Арамису. Но в том-то все и дело. Значит, никто ее не поймет, пока я сам этого не разъясню». Арья вздохнула. «Значит, эти чары реальны. В таком случае вам действительно придется отправиться на Врюнгард. Не обращать внимания на столь важные сведения было бы преступлением. Мы, по крайней мере, должны понять, что за паук сидит в центре всей этой паутины». «Я тоже отправлюсь вместе с ними», – сказал Глоэдр. «Если кто-то задумал вас погубить, он, возможно, не ожидает, что ему придется сражаться не с одним, а с двумя драконами. Да и в любом случае вам понадобится проводник. Врюнгард стал весьма опасным местом после уничтожения Ордена Всадников. А я вовсе не хочу, чтобы вы стали добычей какого-нибудь полузабытого злодея». Эрагон ответил не сразу, заметив во взгляде Арьи какую-то странную мольбу. Потом догадался, что и она хотела бы сопровождать их, и тихо сказал ей: «Но Сапфира сможет лететь гораздо быстрее, если у нее на спине будет только один всадник». «Я понимаю. Но мне всегда так хотелось побывать на этом острове». «Ты еще побываешь там, я уверен. Когда-нибудь». Арья кивнула. «Когда-нибудь». Эрагон постарался полностью сосредоточиться, мысленно представляя себе то, что им еще нужно успеть сделать до отлета. Потом глубоко вздохнул и решительно встал. «Капитан Гарван!» – крикнул он. «Не мог бы ты к нам присоединиться?»